Сталинке праздновали престол, День Архангела Михаила. И вся деревня, от мала до велика, предавалась самому шумному веселью, чему способствовало также несколько свадеб, игравшихся для экономии вместе с праздником. Снег еще не выпал, но погода была северкая, и пронзительный ветер, не переставая, бушевал по деревне, разметывая соломенные крыши и поднимая к пасмурному небу целые столбы пыли. Впрочем, это ничуть не мешало общему веселью, и по улицам то и дело, гремя бубенчиками, скакали телеги с кучами горланивших во всю мощь баб и девок. Далеко не так весело встречали праздник в избе Семёна. Просковья встала почему-то особенно мрачная и целое утро рвала и метала на всех. Выругала Семёна за то, что вовремя не накачал воды из колодца, отколотила младшего сынишку Борьку, зачем под ногами вертится, и разбила со злости чугун. Ребятишки присмирели и прятались по углам. Даже Семён был угрюмее обыкновенного. Дело в том, что вчера к нему приходила бабушка Семёниха и долго читала ему нравоучение насчет Прасковьи и ее путешествий на барский двор. Да и вообще в последнее время ему стали часто надоедать с Прасковьей. «Прасковья, да Прасковья, Прасковья с конторщиком гуляет, Прасковью учить надо». Это начинало тревожить Семёна, и вот почему сегодня он был не в духе. Из-под лобья посматривал он на жену, швырявшую по избе посуду, и его разбирала охота взять вожжи. Наконец Прасковья не выдержала, ушла в клеть и расплакалась. Что с ней делалось, она сама не знала. Ей было страшно, ее томила какая-то боязнь перед чем-то неопределенным, неуловимым, но неизбежным и ужасным. Всю ночь ей снились страшные сны, и она чувствовала, как сердце ее то замирало, то начинало усиленно биться, а ноги и руки холодели. Наплакавшись досыта, она вернулась в избу, и вдруг ей стало невыразимо жаль испуганных ребятишек, тихонько сжавшихся в угол, а особенно маленького Борьку, забившегося на палате и как зверок, выглядывавшего оттуда на мать. Она сейчас же вынула из печи горячие лепешки и, собрав около себя детей, начала кормить их, глотая слезы. После завтрака Семён полез на палате и оттуда сказал жене: «Не ходи нынче на барский двор». «Не пойду», — ответила Прасковья, гладя Борьку по голове. «Целый день не пойдешь?» — спросил ее Федюшка, серьезно глядя ей в лицо своими отцовскими черными глазами. «Нет, родименький, зачем я пойду?» — успокаивала его Прасковья. Однако, просидев час, Прасковья почувствовала, что ей становится не умочь. Давишняя тоска холодной змеей сдавила ей снова сердце, а перед глазами встал знакомый призрак. В избе ей было душно, завывание ветра в трубе наводило на нее ужас, а за окнами, не переставая, звенели бубенчики и слышались веселые свадебные напевы. Она порывисто встала, почти с ненавистью оттолкнув от себя задремавшего у нее на коленях Борьку. Ей захотелось уйти от них, от себя, уйти на улицу, в народ и как можно дальше. «Мамка, куда ты?» – захныкал с просонья Борька. «Молчи, дитятка, я сейчас приду. Гостинчика принесу», — вымолвила Прасковья, накидывая шубейку и поспешно выходя из избы. Она действительно шла с намерением скоро вернуться, но, придя к конторщику, уже не могла уйти. Там было тепло, светло, а главное — весело. На столе стояла закуска, водка, самовар, у конторщика были гости. Пришел писарь, веселый молодой малый, с гармоникой в пестром жилете. Из Мордвиного соседнего торгового села приехал купец торговать рожь. И, наконец, некая Матрёна Яковлевна, благочестивая вдова, содержащая в рассказе веселый притон, завершала компанию. Не успела Прасковья войти в горницу, ее сейчас же заставили выпить водочки, и пошло веселье. Прасковья охмелела и, забыв тоску, пустилась в пляс. Писарь, наяривая на гармонике перед ней, притоптывал, целовал ее и, поводя плечами, вскрикивал «Раз уважу!», а купец только отдувался, изредка приговаривая «Ай да шельма, лихо!». Тем временем на дворе порядочно стемнело, и Прасковья, как ни была пьяна, но вспомнила, что ей пора. Когда она вышла, ветер уже стих, и в потеплевшем воздухе медленно крутились мелкие пушистые снежинки. С пьяной прямо из теплой горницы Прасковье показалось жарко. Распахнув шубу и мысленно повторяя веселый припев песни, она миновала освещенные строения и, выйдя за ограду, сразу очутилась в непроглядном мраке осенней ночи. Голова ее разом остыла, и ей стало болезненно жутко. Чтобы не думать, она почти бегом пустилась по дороге, приплясывая и припевая на ходу отрывки из разных песен, которые пелись в этот вечер у конторщика. Но, несмотря на хмель, бушевавший у нее в голове, и на старание развеселить себя, ей все-таки что-то щипало за сердце, и чудилось, что тянутся за ней чьи-то длинные руки, что шелестит и реет вокруг нее нечто огромное, улыбающееся, мрачное. «Богородица, спаси и помилуй!» — шепчет Прасковья, спотыкаясь. Но ей становится еще страшнее, и серое чудовище все ближе надвигается на нее. «Уж как я молода в оперу была!» — дрожащим голосом затягивает она, но песня как-то глухо и жалобно отдается среди непроглядной осенней мглы. «У-у-у!» — застонала в тальниках сова, и этот стон уныло прокатился над речкой. Прасковья вздрогнула и еще шибче пошла вперед. Вот, наконец, и село. Там и сям побрехивают собаки, кое-где мелькают огоньки. «Не спят еще», — подумала Прасковья, и на душе у нее стало легче. Вот и изба. Темно, все спят. Семена, наверное, нет дома. Ощупью добралась Прасковья до двери, и в избе снова ошеломила ее эта гнетущая тишина и темь. Наскоро засветила она огонь и принялась будить ребят, целуя их спутанные головенки и сонные лички. «Голубчики мои, ангельчики родимые!» — лепетала она, высыпая из карманов леденцы, орехи, пряники и нагружая ими подолы ребятишек. Дети сначала с просонья ничего не понимали, но потом повскакали с постели и живо окружили мать. Прасковья, не снимая шубейки, сидела за столом разрумяненная, со сверкающими глазами и возбужденным лицом. В тепле ее опять разобрало, и она без умолку что-то болтала, то начиная песню, то притоптывая ногой, то всхлипывая. В полусознательном состоянии она не заметила, как Семен слез с печи и, нагнувшись, начал что-то рыться под лавкой. Наконец он, кажется, нашел то, чего искал, и из густой тени темного угла выступил на свет. «Кто там?» — окликнула его Прасковья, прерывая свой бессвязный лепет и оглядываясь на шорох. Семен ничего не отвечал, но подвинулся ближе, освещенный мигающим красноватым пламенем ночника. В руках он держал веревку. Прасковья взглянула ему в лицо, и краска разом схлынула с ее щек. Она замерла. Испуганные дети при виде отца с веревкой рассыпались по углам, и только Федюшка остался около матери. Несколько минут длилось молчание. Они глядели друг на друга. Прасковья побледневшая, но с вызывающим видом. Семен по обыкновению флегматичный, по-видимому спокойный, но решительный. «Да чего ты, а?» — выговорила наконец Прасковья упавшим голосом, между тем, как в голове ее словно молотом стучало. «Убьет, убьет, убьет!» И никогда смерть не казалась ей так страшна, как в эту коротенькую минуту. Семен молчал и глядел на нее, как она, то покрываясь красными пятнами, то белая, как полотно, металась перед ним. А из нее этот неподвижный взгляд точно жилы вытягивал, и думалось ей: «Господи, хоть бы уж поскорей!» «Ну, да чего ж ты, да чего ж тебя, ну?» — твердила она в тоске, не глядя на мужа. Семен пошевелился и поднял веревку. «А вот чего!» — выговорил он и со всего размаху ударил Прасковью веревкой. Прасковья пронзительно взвизгнула и, закрываясь рукавом, приникла к столу. Дети тоже орали. Федюшка с криком «Не замай, тятька!» бросился было к матери, закрывая ее с собой, но Семен отшвырнул его в угол, и снова свистнула веревка. «А вот чего!» — хладнокровно повторял Семен в промежутках между взмахами веревки. Бил он медленно и крепко, словно дело делал, и удары метко и ровно ложились на спину Прасковьи. Наконец Прасковья, вся окровавленная, задыхающаяся, вскочила с лавки и близко подступила к мужу, как бы нарочно подставляя свои плечи под удары веревки. «Ну, бей, бей, разбойник!» — задыхаясь, вскрикнула она. «Бей насмерть! Погляжу, что вы уже жрать будете! Ну, бей!» Но взмахнутая веревка вдруг опустилась. «Паскуда!» — выговорил Семен глухо и, отвернувшись от жены, бросил веревку в угол. Прасковья опустилась на лавку и, положив голову на стол, завыла. С этого дня Семен уже не трогал Прасковью пальцем. и еще глубже сосредоточился в самом себе. Никому не известно было, что он думал, что переживал в это время, но несомненно было одно, что жена, даже как необходимая в хозяйстве вещь, перестала существовать для него. Он не говорил с ней, не замечал ее, старался не глядеть в ее сторону, когда она бывала дома, и если иногда случалось им сталкиваться лицом к лицу, он кривил лицо и отворачивался. Работал он по-прежнему не споро, но много и старательно, ел с аппетитом, хотя теперь очень хорошо знал, какой ценой куплен этот хлеб и из чьей муки испечен. Только раз было, что он поперхнулся и не стал есть. Приехал он домой откуда-то озябший и голодный, а в это время как раз Прасковья вынула из печи дымящийся свежий хлеб и, нарезав его огромными ломтями, собирала завтрак. Семен подошел к столу, взял один кусок и, круто посолив его, начал есть, стараясь не глядеть на жену, которая, сверкая бусами, звякавшими на ее открытой белой шее, с разрумяненным от печного жара лицом, проворно шмыгала по избе. И вдруг что-то стало ему противно, тошно, и он, бросив ломоть в лоханку, вышел из избы. Прасковья видела все это и, в свою очередь, избегала мужа. Она замечала это отвращение и косые взгляды и чувствовала, что Семен был прав, но иногда и до того невыносимы становились его молчаливое к ней презрение и деревянное равнодушие, что она выходила из себя. «Господи, хоть бы бил, что ли, все бы легче было», — думала она со злостью, и ей хотелось плюнуть ему в лицо, растоптать его ногами, во что бы то ни стало чем-нибудь досадить. Но когда при ней кто-нибудь другой дурно отзывался о ее муже, она готова была за него стоять горой и выцарапать всякому глаза. Вскоре после рокового Михайлова дня была она у конторщика. Увидал он на нее синебагровые рубцы и кровяные подтеки на щеке и плечах и спросил: «Что это такое?» «Это так, невзначай хлестнуло», — запинаясь, отвечала Прасковья. «Где это хлестнуло? Не похоже», — подозрительно поглядывая на нее, сказал конторщик. «Ну, сказывай, что это?» «Да муж бил. За гулянку», — едва слышно выговорила Прасковья. «Ох, он мерзавец!» — вскипятился конторщик. «Да разве можно так бить? Да я ему!» Он, разумеется, ничего не мог сделать, но Прасковья по простоте своей испугалась и с плачем повалилась ему в ноги. «Родимый, не трожь Семёна! За дело чай, не зря бил! Христом Богом прошу!» «Ну-ну, пошла!» — засмеялся конторщик и затем прибавил свою любимую поговорку. «Дуры эти бабы, ну, дуры!» Детей своих Прасковья тоже стала избегать и бояться. Она реже ласкала их, реже с ними разговаривала и по временам не могла даже взглянуть им прямо в глаза. Чудилось ей, что они все знают, что в светлых глазенках их непременно увидит она отвращение и боязнь. И действительно, не раз случалось ей ловить на себе странный взгляд умных глаз Федюшки, в которых выражалось не то недоумение, не то немой вопрос. От этого взгляда Прасковья вся вздрагивала и опускала глаза. Раз сидела она дома за работой, а дети играли на улице. Вдруг дверь с шумом распахнулась, и в избу стремительно вбежал Федюшка в изорванном тулупе, в синяках и задыхающийся. Увидев мать, он бросился к ней и залился слезами. «Что ты, дитятка? Кто тебя?» — спрашивала его Прасковья. «Али ребята на улице побили?» Но Федюшка едва мог говорить от слез. «Как же, не что так можно?» — заговорил он наконец сквозь слезы. «Что они дразнятся-то?» «Кто дразнится, родимый?» — вымолвила Прасковья, начиная догадываться, в чем дело. «Мишка-то Ванька Сусецкий. Как же, вышел я на улицу, они и почали. У тебя, бают, матка пьяница, распутная. Я его вздул, а он и кричит: спроси-ка, бает, мужиков-то, как вечер твою матку из кабака пьяную волокли. Не, что это правда, мамка?» И Федюшка снова залился слезами, дожидаясь ответа матери. Но ответа он так и не дождался. На этот вопрос ему ответила сама жизнь. Однажды Прасковью в самом деле приволокли домой чуть живую, пьяную, растерзанную, избитую, и Федюшка перестал спрашивать мать, правда ли это. Он, как и отец, стал сторониться от матери, замкнулся в себе, и из него вырабатывался железный, стойкий, но ожесточенный характер. И так у Прасковьи не было больше ни детей, ни мужа. И она, окончательно махнув на все рукой, предалась самому отчаянному, дикому разгулу. Страшный черный призрак неотступно преследовал ее, и только в состоянии полного опьянения она забывала о нем, не видела его перед собою. и все чаще топила она свою мучительную тоску в водке, все сильнее развивалась с ней потребность пить и напиваться до бесчувствия. Но скоро пришло время, когда и водка перестала ей помогать. Чем далее, тем более, казалось ей, растет темный призрак, и все грознее становится. Она теперь положительно не могла оставаться одна, нервы ее достигли крайнего напряжения. Вокруг нее постоянно толпились какие-то странные неясные тени и раздавались чьи-то голоса. Как простая деревенская баба, притом крайне впечатлительная, она мыслила более образами и картинами, чем отвлеченными представлениями, и эти картины иногда бывали до того реальны, что Прасковья переставала отличать фантазию от действительности. По временам она доходила до безумия и начинала бредить наяву. Великим постом она вдруг опомнилась и перестала пить. Весна ли на нее так подействовала, или то особенно торжественное настроение, охватывающее человека перед великим христианским праздником, только Прасковья перестала ходить в усадьбу и задумала говеть. Целые дни проводила она теперь дома, вела себя тихо, так что ее и незаметно было, а по вечерам, выйдя на крыльцо, горячо молилась, обратясь к востоку, где ярко горела одинокая звезда. За селом шумела и бурлила речка, ледок, тонкой паутинкой затянувший к вечеру лужи, легонько потрескивал, а над головой горело и переливалось тысячу огней далекое, но прекрасное небо. И чудится Прасковье, что сама она словно поднимается от земли, что какое-то необычайно светлое, беспредельно хорошее чувство волной охватывает ее душу и захватывает дух. «Господи, прости меня, прости окаянную грешницу!» — страстно шепчет Прасковья, и какие-то сладкие слезы льются из ее глаз. На неделе православия она начала говеть. Церкви в Таллинке не было, и ей приходилось ходить за 4 версты в соседнее село Кершу. И она аккуратно вставала каждый день чуть свет, отправлялась в Кершу, выстаивала подряд за утреннюю, обедню или часы и вечерню, и только к ночи являлась домой, голодная, усталая, но счастливая. Так прошла вся неделя до субботы, и это время показалось Прасковье каким-то блаженным раем. Она чувствовала себя легко, спокойно, страшные сны ее не тревожили, и тихий мир царствовал в ее наболевшей душе. Встанет она, бывало, на зорьке, и тихонько, чтобы никого не будить, выйдет из дома. Воздух веет весенней свежестью, земля спит, охваченная легким морозцем, под ногами похрустывают затянутые льдом лужицы, в поле тихо-тихо, и по краям дороги, далеко уходя вдаль, раскинулись черные кое-где вспаханные нивы. Не спеша идет Прасковья по знакомой дороге, поглядывая на восток, где начинает мало-помалу вырезываться бледно-розовая полоса. Вот и церковь, низенькая, темная, с тусклыми решетчатыми окнами, закоптелой живописью на стенах и ветхим иконостасом. Причетник с косичкой не спеша переходит от иконы к иконе, зажигая свечи, и его шаги гулко отдаются под сводами храма. Богомольцев мало. 2-3 старухи в белых фартуках и полотенцах, попадья с дочерьми, робкий вечно вздыхающий мужичок в заплатанном зипуне и стоптанных лаптях. Прасковья тихонько становится в свой угол и кладет земной поклон. Вот дьячок, откашлившись, вынес нам вон книгу, и его гнусливый голос раздался по церкви. Богомольцы разом перекрестились, служба началась. И жарко молится Прасковья, припадая пылающим лбом к холодному полу церкви, и чует она снова, как волны необъяснимого блаженства поднимаются в ее груди, захватывая дух. С нетерпением ждала Прасковья субботы. Казалось ей, что, исповедавшись и причастившись, она получит полное прощение, и тогда ей легче будет начать новую жизнь. Она и теперь уже чувствовала себя наполовину обновленную, переродившуюся. Когда же церковь окончательно очистит ее от грехов, тогда, разумеется, и вовсе. И замирающим от надежды и счастья сердцем пошла Прасковья в субботу на исповедь. Но вышло совсем не то, чего ждала она. И это ее погубило. Кершинский батюшка был человек добрый и честный, но не в меру строгий и требовательный. Выслушав исповедь Прасковьи, он вместо того, чтобы простить ее, раскричался на нее, обозвал вавилонской блудницей и решительно объявил, что не допустит ее до причастия до тех пор, пока она не пропастится целый год, не сожжет в этом году 100 свечей и не выстоит на коленях 100 обедень. Ошеломленная, убитая, стояла перед ним Прасковья, чувствуя, что порвалась в ней какая-то невидимая нить, связывавшая ее с церковью, и что невозможно ей выполнить эпитимию, налагаемую на нее священником. «Ну, ступай же и молись», — строго сказал ей батюшка, не давая ей даже поцеловать креста. «Велик твой грех и требует большой жертвы. А то вы все так-то грешите, а потрудиться для Бога не хотите. Бог, мол, добр, простит и так. Ступай!» И он с отвращением, как показалось Прасковье, спрятал свою руку, как бы боясь, что она осквернит ее своим прикосновением. Отверженная Прасковья вышла из церкви и, сама не зная как, очутившись в поле, упала на землю. Но и земля не согрела ее своей теплой грудью. Холодная, неподвижная, безмолвная оставалась она. И замолкли даже те ободряющие, ласковые голоса, которые слышались Прасковье по ночам, когда она молилась на крылечке своей избы, глядя в далекое звездное небо. В этот же вечер таллинские обитатели видели, как Прасковья, обнявшись с Авдонькой, в самом безобразном виде гуляла по селу, дико распевая самые бесстыдные песни. А еще немного погодя, подоткнув сарафан и прихлопывая в ладоши, отчаянно плясала с писарем в кабаке. Целое лето и целую зиму гуляла таким образом Прасковья, по целым неделям пропадая из дому и возвращаясь иногда растрепанная, оборванная, избитая. Все давно уже махнули на нее рукой. Ребятишки над ней смеялись и швыряли в нее каменьями, когда она пьяная до бесчувствия шла из кабака. И даже конторщик, узнав о ее похождениях с писарем, бросил ее. Не раз случалось ей ночевать где-нибудь за селом, в канавах, и, проспавшись, она совершенно не могла объяснить, как туда попала. Вот ведут ее под руки двое дюжих мужиков, сидельцев из кабака. Сарафан на ней весь в грязи, платок сбился на сторону, и из-под него в беспорядке торчат спутанные волосы, плисовая безрукавка надета на одно плечо и забрызгана водкой. Пошатываясь из стороны в сторону, бредет она и бессвязно бормочет, то начиная кого-то ругать, то нескладно затягивая песню. За ней бежит толпа ребятишек с хохотом и веселой бранью. Подошли к избе. «Возьмите, что ли, мать-то?» — говорит один из сидельцев, крестясь перед образами и обращаясь к детям. «Умаялись с ней! Страсть какая тяжелая!» «Голубчики, милые!» — вскрикивает визгливо Прасковья, лежа на лавке. «Ну что ж вы, дьяволы, мать я вам, аль нет?» Она силится подняться, но сейчас же опять бессильно падает на лавку, грозя кулаком и раздражаясь страшной бранью. Дети пугливо жмутся по углам. Федюшка с отвращением на лице, дрожащими руками застегивает полушубок, чтобы поскорее уйти со двора. Его не по-детски серьезное лицо болезненно подергивается. Однако ни этот дикий разгул, ни постоянное похмелье не давали Прасковье желанного забвения, и мрачные сны по-прежнему преследовали ее. Снилось ей все, что какое-то длинное, серое, скользкое чудовище обвивает ее и давит, и смеется ей в лицо своими громадными, неподвижными зелеными глазами, что кишат вокруг нее невероятно отвратительные гады, заползая ей в грудь, в желудок, в мозг, и что хочет она бежать от них, но не может. С криком вся в поту просыпалась Прасковья, но и наяву чувствовала она, как что-то живое шевелится у нее в груди и неутомимо гложет сердце. Особенно тяжело бывало Прасковье в минуты отрезвления, когда она не могла пить, когда вино не шло ей в горло. В эти минуты она не знала, куда деваться ей со своей тоской, куда уйти, и готова была биться головой об стену. Пробовала молиться, но закоптелые иконы смотрели на нее со стены сурово и безжалостно, заговаривала с соседками, от нее они сторонились, бросалась, наконец, к детям, дети от нее прятались. «Господи, хоть бы умереть!» твердила она иногда по целым часам, уставясь в стену. Раз она с рыданиями бросилась перед Семеном на колени. «Голубчик мой сизый, убей ты меня, пришиби на месте. Все на себя примаю, только убей. Грех меня замучил». Семен оттолкнул ее от себя и отошел в сторону. Но она поползла за ним, цепляясь за его ноги. «Убей, Христа ради!» — стонала она. «Слышь, говорю, избавь ты меня, моченьки моей нету». «Отойди ты от меня, змея!» — вымолвил он, наконец. «Постылая!» И, пнув ее ногой от себя, он вышел. Что-то ударило Прасковье в голову. Туманом заслало ей глаза и оглушительно отдалось в ушах. она бросилась на улицу. Ночь была лунная, яркая. Месяц торжественно плыл над селом. В воздухе чуялась приятная, но прохватывающая дрожью осенняя свежесть, предвестница близких морозов. А откуда-то издалека особенно отчетливо доносились медленные, унылые удары колокола. Это в Керше били часы. Все уже спало кругом, и по ярко освещенной улице чернели только тени от исп, далеко тянувшиеся через дорогу. Но ничего этого не видела Прасковья. Она быстро добежала до колодца, черневшегося в тени Семенихиной избы, и разом перекинула ногу через край сруба. Из глубины колодца на нее пахнуло сыростью и запахом плесени. Руки ее уперлись во что-то скользкое, холодное, но Прасковья не чувствовала этого. В голову ей опять ударило, и она полетела вниз. В эту минуту последний удар колокола замер в прозрачной вышине. Пробило 11. Тень от избы подвинулась в сторону, и колодец вышел на свет. Месяц теперь стоял прямо над ним и, словно улыбаясь, заглядывал в его глубину. К вечеру другого дня в Таленку приехал становой. Тело скорехонько вскрыли, ничего там не нашли, опять зашили и закопали вне кладбища, на бугре за канавой. Дело было кончено, но ни расторопный становой, ни деревенские люди так и не допытались, отчего утопилась Прасковья. Журнал «Русская мысль», номер 3, 1882 год.